Глава 36. Она плакала, не переставая. Мар носила ее на руках, стараясь успокоить. Тщетно. С облегчением она выдохнула, лишь когда, наконец, пришла кормилица. Молодая женщина с налитой грудью. Забрала у нее девочку и, примостившись в углу, принялась ее кормить. От запаха молока новорожденная беспокойно зашевелилась и жадно раскрыла рот, готовая к приему пищи. «Мать от нее отказалась», — сообщила Мар кормилице, не сводя глаз девочки, живо сосавшей грудь. Кормилица робко на нее взглянула, не произнося ни слова. Трудности Мар, казалось, только начинались. Едва рассвело, как в медицинскую часть явилась Фрисия. И не одна. Кроме Орихинаса, вместе с ней пришел и Диего. При виде его всю усталость как рукой сняло. И охватившая Мар ярость придала ей сил. «Скотина!» — крикнула Мар и бросилась на него с поднятой рукой, намереваясь ударить. Но между ними возник Орихинас, и Мар, дабы не врезаться в этого африканского великана, остановилась. «Ей же всего 13!» — пробормотала она, не обращая внимания на Орихинаса, упершегося руками в бока. Но Диего ее не видел, не слышал. Все его внимание было приковано к этому крошечному существу с кожей цвета запеченного хлеба и с волосами, как у него. Шляпа выпала у Диего из рук. Он побрел вперед и остановился возле кормилицы. Опустившись на колени, он затаил дыхание. Кормилица, застеснявшись сидевшего у самых ее ног надсмотрщика, отвернулась. Девочка с аппетитом сосала молоко. «Сын!» — произнес Диего, искаженным от волнения голосом, прозвучавшим пронзительно слащаво, и повернулся к присутствующим, словно бы желая засвидетельствовать эту новость. «У меня родился сын!» Мар приблизилась к нему и, блестевшими от ярости глазами, бросила ему сверху вниз. «У тебя родился не сын!» Диего в растерянности поднял голову и уставился на нее во все глаза. Тогда Мар нанесла ему последний удар. «У тебя родилась дочь». Как она и предполагала, на лице Диего, совершенно не рассматривавшего подобную вероятность, отразилось смятение. «Дочь?» Чтобы разрешить свои сомнения, Диего принялся грубо ее распеленовывать. От движения его рук девочка выпустила сосок и начала кряхтеть и постановать. Кормилице пришлось изловчиться так, чтобы младенец не свалился на пол, пока Диего его раздевал. Перед лицом правды Диего в горе поднялся. «Мать от нее отказалась», — бросила ему Мар, — «поэтому воспитывать ее придется тебе». С нескрываемым интересом, наблюдавшая за происходившим Фрисия, подошла взглянуть на новорожденную. «Вот так дела», — со злобным смешком произнесла она. «Кровь у нее, Диего, точно твоя. Разве что отец ее, тот галисиец из лавки. Он еще рыжее тебя. В чем я, по правде сказать, сомневаюсь. Как мне доподлинно известно, к делам с негритянками он брезглив. К ним он не подступится ни в жизнь. Что? Ты же хотел быть отцом. Так получай. То ли Господь, то ли сам дьявол тебя услышал». Загорелое лицо Диего побледнело. Всеобщее внимание привлекли послышавшиеся с улицы голоса. Через минуту, преследуемая отцом Мигелем, в медицинскую часть ворвалась Баси. Отец Мигель, по-видимому, старался переубедить ее заходить внутрь. День едва начинался, но весть о случившемся облетела уже весь Батей. Баси сразу посмотрела на супруга, который при виде ее тут же поднялся. Затем перевела убитый взгляд на Мар и поняла, ходившие с рассвета по Асьенде слухи, правда. Диего Камблор сумел обрехатить 13-летнюю девочку. Баси все еще ощущала во рту вкус желчи, которая ее вырвала в уборной, едва она услышала новости. Тогда она уяснила раз и навсегда. Ее старания и жертвы ни к чему не приведут. Диего переступил черту, из-за которой не было возврата. Что-то внутри нее сломалось навсегда. Она ощутила это тогда и ощущала это теперь, глядя на него совсем скопившимся в сердце отвращением. Баси, как подметила Мар, выбежала из дома в спешке, не уделив внешнему виду ни секунды внимания. На ней была длинная накидка, наброшенная поверх торчавшей снизу белой ночнушки. Волосы убраны в заколку из черепашьего панциря, из-под которой выбивались непослушные пряди. К лицу прилила кровь. Под полными слез глазами набухли мешки. Она глядела на супруга, сжав кулаки, терявшиеся в длинных рукавах накидки. Но Диего, казалось, при всех говорить с ней не собирался, а потому просто стоял и молчал. Тогда Баси перевела взгляд на сидевшую в дальнем углу залы кормилицу с младенцем. Словно ведомой неукротимой силой, Баси направилась к ним. Ни голоса Фрисии, велевшей Диего увести ее оттуда, ни приказов самого Диего покинуть залу, ни мольбы отца Мигеля, просившего его не терять благоразумие и здравого смысла, она не слышала. Она не слышала ничего, потому как с ней произошло то же, что и с супругом. Все ее внимание было устремлено на это завернутое в пеленки крошечное существо. «Так будет лучше, дочь моя», — уговаривал ее отец Мигель. «Возвращайтесь вместе домой и переговорите, как цивилизованные люди, коими вы являетесь». Не успела Баси как следует разглядеть младенца, как к ней подскочил Диего. Кормилица уже накрыла ее, потому Баси, чтобы лучше разглядеть ребенка, вытянула руку, намереваясь откинуть пеленку. Вдруг Диего схватил ее за руку и резко дернул. «Пошли домой». Но Баси вырвалась и ударила его по лицу. Пощечина, отражаясь от стен, разнеслась по зале звонким острым хлопком, заставившим присутствующих вздрогнуть. Удивляясь собственному поступку, Баси с ужасом схватилась за щеки. Кормилица в ожидании вспышки ярости со стороны надсмотрщика вся так и жалась, будто бы приняв весь удар на себя. Пощечину Диего едва почувствовал. Зато все собравшиеся стали свидетелями, как он, сжав кулаки, собрался ответить на выпад жены. Кулак он разжал в самое последнее мгновение, двинув ей с такой силой, что Баси с раздавшимся затем глухим грохотом повалилась на пол. Тогда на него набросилась Мар, но Диего отделался от нее одним толчком, которым можно было бы сбить с ног хрупкую женщину, но только не Мар, которая уже снова готовилась накинуться на него. Между ними встал отец Мигель. «Хватит! Хватит, дети мои! Вы что, здравого смысла лишились?» Диего по-прежнему стоял наготове. Лежавшая на полу Баси плакала, глядя на него, как на чудовище. Диего вдруг понял, как прежде глядеть она на него больше не будет никогда и никогда его не простит. Но она все еще его жена. И хотела она того или нет, обязана была его слушаться. «Ну и ну!» — воскликнула Фрисия, поглощенная напряженной обстановкой, царившей в зале. «Кукольный театр! И только! Уведи отсюда свою жену, Диего, пока она совсем не свихнулась и нас всех тут не переколотила!» И направилась к выходу, проклиная про себя Баси. Правдивы же оказались ее предсказания, что от этой домработницы хлопот не оберешься. И решай, что будешь делать с ребенком. Либо домой к себе забирай, либо в бараке отправим. Фыркнув, Фриси удалилась. Следом за ней вышел и Орихинос. Диего в присутствии отца Мигеля и Мар попытался схватить Баси за руку и силы поднять с пола. «Не трожь меня!» закричала Баси, закрыв лицо ладонями, чтобы не видеть его. «Ради Бога, прошу, уходи! Не приближайся ко мне! Как ты мог? Как у тебя рука поднялась? Она же ребенок!» К ней подошла Мар и помогла подняться. В Диего по-прежнему кипела злость. Глаза его налились кровью. «Тебе не понять!» — сквозь зубы прошипел он. «Это они виноваты!» Это они в обмен на услуги сверкают перед нами голыми ляжками. Я, черт возьми, мужик. Что остается делать мужику, когда баба сама сует ему промеж ног задницу? «Пресвятая Богородица!» — перекрестился отец Мигель. «Не выражайся так, сын мой!» Диего обернулся к нему. «А как мне, по-вашему, выражаться, отец? Разве эти черномазые не сношаются друг с другом без зазрения совести?» «Мне это доподлинно известно, и на каждой воскресной мессе я их отчитываю. Но скажи мне, сын мой, разве ты хочешь им уподобляться? Тебе бы лучше следить за своими деяниями». «Мерзавец!» — яростно бросил ему Мар. «Будь проклят тот час!» — процедил сквозь зубы Диего, глядя на Баси и не обращая ни малейшего внимания на Мар. «Будь проклят тот час, когда ты ступила на эту землю! Больше тебе меня не унизить, слышишь меня? Я тебе не позволю, тебе не сделать из меня посмешище. Тронешь меня хоть пальцем, я тебя на месте убью. Вот тебе крест!» Отец Мигель схватился за деревянное распятие, висевшее на груди. «Матерь Божья! Как у тебя язык поворачивается произносить такие скверные слова, сын мой? Одумайся, ибо Господь все слышит! Или ты хочешь обречь себя на вечные мучения в аду?» Диего перевел взгляд с Баси на отца Мигеля. «В этот ваш ад, отец, я не верю. Я верю в силу земли и в ее воздействие на мертвых. Она превращает их в корм для червей. Меня волнует только эта жизнь. Про другую ни мне, ни вам ничего не известно. Потому не рассказывайте мне ни про ваши эти грехи, ни ады. Бог заведовал женам уважать своих мужей и слушаться их. И поглядите, как ведет себя моя!» Диего направился к выходу. Отец Мигель последовал за ним, попрекая его по пути. «А ребенок? Что будешь с ним делать?» Диего остановился, подобрал с пола шляпу и посмотрел на отца Мигеля. Однако слова его были адресованы не ему, а Баси. «Коли вернешься домой, можешь взять с собой дитя, а коли нет, так в бараке ему дорога». Он ушел, и Баси в объятиях Мар снова зарыдала. Пока она выплакивала душу, отец Мигель присел на стоявший у стены стул. Он понимал, мужчина, не веривший ни в Бога, ни в черта, мог совершить все, что угодно. Он предчувствовал, что Диего Камблор способен убить жену, если она продолжит с ним так обращаться. Для мужчин, подобных ему, не было ничего хуже, чем чувствовать себя оскорбленными и осрамленными своей супругой. И Диего, несомненно, этого не допустит. Если понадобится, он будет усмирять ее кулаками. И никто, ни он, ни сам Господь Бог, не смогут ее спасти. Баси в объятиях Мар вся дрожала, не в силах произнести ни слова. Потому Мар, подхватив ее под руку, вывела ее на крыльцо глотнуть свежего воздуха и усадила на скамью. «Успокойся ты, ради Бога!» — сказала она ей, смахнув заплаканного лица слезы. «Ох, сеньорита!» — выдавила из себя Баси. «Теперь все пропало! Когда вернусь, он меня до смерти изобьет!» «Когда вернешься? Да ты с ума сошла! Не смей к нему возвращаться!» «А не вернусь? Так он это несчастное создание отправит в бараки. Может, оно и к лучшему. Может, мать ее все-таки примет». «Не примет», — произнес появившийся в дверях отец Мигель. Дойдя до деревянной балюстрады, он остался стоять к ним спиной, скрестив на выдававшемся животе руки. «Они ее никогда не примут. Она другая. Эти рыжие волосы обнаруживают, по их мнению, злое начало. Такое же, как у отца». Отец Мигель повернулся к ним. «Вас бы ужаснуло, сколько детей гибнет в бараках. Выживают лишь сильнейшие. Про это создание совершенно забудут. Никто не захочет ею заниматься. Она заболеет и умрет, не дотянув и до месяца. И это не говоря уже о том, что некоторые конго захотят разобрать ее по кускам для своих ритуалов. Отправить ее в бараки значит обречь на верную смерть». Баси снова заплакала. Маржа сдаваться не собиралась. «Но должен быть другой выход. Его, к несчастью, не существует». Баси лихорадочно вытерла слезы. «Я вернусь к нему, но только ради девочки». «Не вздумай. Так будет лучше», — заключил отец Мигель. «Знаю, дочь моя, что жертва эта очень велика, и твой супруг ее не заслуживает. Но это дитя ни в чем не виновато, и мы не можем бросить ее, оставив на произвол судьбы. Все вернется на круги своя. Я поговорю с ним. Я скажу ему, что если он поднимет на тебя руку... «То, что вы сделаете, отец», — перебил его Мар. «Как вы на него повлияете? В этом человеке не осталось ничего святого. Я все равно поговорю с ним. Найду, что сказать. Беседой можно уладить почти все. А ты, дочь моя», — отец Мигель посмотрел на Баси, «зная, что придется не сладко, но постарайся не выводить его из себя». «Это несправедливо, отец», — возмутилась Мар. «Знаю, но с такими, как он, иначе нельзя. По-плохому от него ничего не добьешься, только разозлишь. И тогда, боюсь, голову он и потеряет». Спустившись по ступеням на землю, отец Мигель напоследок обернулся. «Не печалься. Я позабочусь о том, чтобы он тебя и пальцем не тронул. Если понадобится, пойду к Фрисии». Баси опустила голову на плечо Мар. Они глядели отцу Мигелю вслед, как он медленно, неспешно растворялся в красноватом свете, предвещавшем новый день, такой же солнечный и жаркий, как предыдущий.